На судоверфи Гданьска забастовщики почувствовали себя преданными, а в Ватикане Иоанн Павел, говорят, весьма едко отозвался о возрасте Вышинского, заметив, что тот утратил чутье. На следующий день папа, еще раз тщательно подбирая слова, сказал о поддержке мира и справедливости в стране и призвал польских епископов собраться на внеочередную сессию в Ченстохове, чтобы принять постановление в поддержку требований забастовщиков. Забастовка продолжалась, и Гданьское соглашение, принятое правительством 31 августа, предусматривало создание первых свободных профсоюзов на территории Советской империи. Лех Валенса подписал соглашение огромной ручкой с изображением Иоанна Павла II, сувениром, сохранившимся со времени визита папы. Три недели спустя польская церковь пожинала плоды победы. По польскому национальному радио впервые при коммунистическом правительстве транслировалась церковная служба. Гданьское соглашение, конечно же, не решило проблемы польского кризиса, который продолжал нарастать. Эдвард Герек ушел с политической арены довольно драматично. У него случился сердечный приступ, когда в Сейме, в польском парламенте, развернулись дебаты по поводу кризиса. На посту первого секретаря коммунистической партии его сменил Станислав Каня. Обеспокоенность Кремля по поводу неспособности правительства в Варшаве контролировать ход событий стала принимать угрожающие размеры. «Контрреволюция в Польше в полном разгаре», заявил Леонид Брежнев на заседании Центрального комитета в Москве 29 октября. Валенса разъезжает из одного конца страны в другой, из города в город, и везде его принимают как героя. Польские лидеры замолчали, молчит и пресса. Даже телевидение не говорит ни слова против этих антисоциалистических элементов. Каню вызвали в Москву, где сообщили, что он должен начать готовить страну к переходу на военное положение. После четырех недель, в течение которых никаких признаков окончания волнения не появилось, его вновь отозвали на экстренное совещание по Варшавскому пакту, где ясно прозвучала угроза военной интервенции. Запад в этот период очень серьезно отнесся к вероятности вторжения Советов в Польшу. За два дня до созыва Варшавского пакта Восточная Германия, в то время Германская Демократическая Республика или ГДР, закрыла районы, прилежащие к границам Польши, для зарубежных военных атташе, а спутники наблюдения западных стран зафиксировали признаки передвижения советских вооруженных сил с занимаемых ими позиций в Чехословакии, в западной части СССР и в ГДР. Советского посла в Вашингтоне пригласили в Государственный департамент и предупредили о последствиях, к которым приведут военные действия. Вечером 7 декабря секретарь национальной безопасности Америки Збигнев Бжезинский позвонил Иоанну Павлу и сообщил, что, по мнению Вашингтона, вторжение может начаться в любую минуту. «Теперь мы знаем из газет, которые стали выходить после краха коммунизма, что решение приостановить вторжение фактически было принято во время встречи Кани и других участников Варшавского договора, состоявшейся 5 декабря». Однако страх перед внезапным нападением со стороны Советов еще был очень велик. Заголовки западных газет предсказывали худшее. Я хорошо запомнил это время, так как проходил тогда стажировку в программе новостей независимого телевидения, и мне дали задание обзванивать поляков, которые жили в Лондоне. Они начинали плакать перед камерой, стоило им представить, что может произойти. Заданный ранее вопрос Сталина «Сколько у папы дивизий?» часто цитировали во время дебатов по поводу роли Иоанна Павла в крахе коммунизма. В ту зиму папа показал, насколько эффективно умеет пользоваться резервами, которыми располагает, и главным из них являлась кафедра проповедника. 16 декабря он написал непосредственно главе Советского государства Леониду Брежневу письмо, в котором явно недостает обычных дипломатических ухищрений. «Я хочу выразить озабоченность Европы и всего мира в связи с напряженной ситуацией, сложившейся из-за событий, происходящих в Польше в течение последних нескольких месяцев», — начал он. В письме говорилось о результатах немецкого вторжения в Польшу в 1939 году, что было явным намеком на то, что при условии вторжения Советов в 1980 году подобные действия будут расцениваться идентично. Иоанн Павел заявлял о своей уверенности, что советский лидер сделает все возможное, чтобы ослабить создавшееся напряжение, чтобы не будоражить мировое общественное мнение столь деликатной и столь неотложной политической проблемой. В следующем месяце Иоанн Павел пригласил Леха Валенсу и представителей солидарности в Рим. Западные средства массовой информации расхваливали Валенсу на все лады. Его разговор с папой проходил за закрытыми дверьми библиотеки Ватикана и длился 25 минут. Когда они вышли для участия в официальной церемонии приветствия, Иоанн Павел публично повторил письмо, отправленное Леониду Брежневу. «Необходимо дать Польше возможность решать собственные проблемы без вмешательства извне. Главным здесь является и всегда будет то, что это касается исключительно внутренних интересов народа Польши. Те изменения, которых ценой больших усилий добились этой осенью и которые должны продолжаться, не направлены против кого-либо, они ведутся ради общего блага, а не против него. Право, которое фактически становится обязанностью, состоит в том, чтобы предпринимать подобные усилия, и такое право же имеет каждая страна. Это право признается и подтверждается законом о правах наций. Ни один из пап последнего времени не использовал таким образом свое положение. Правда, Иоанн XXIII и Павел VI делали серьезные заявления по поводу международного положения в целом и в отношении холодной войны в частности. Иоанн даже предпринимал попытку вмешаться в Карибский кризис 1962 года. Однако все ограничивалось лишь проповедями со стороны. Те исключительные смелость и чутье, с которыми пользовался Иоанн Павел своим моральным авторитетом, поставили его в центр международной арены и сделали такой важной фигурой, что советская сторона не могла этого не учитывать. Когда весной кризис в Польше разгорелся с новой силой, Иоанн Павел показал, что в данной ситуации необходимо действовать гибко. Движение «Солидарность» открыло второй фронт в борьбе с правительством, требуя признания Союза фермеров, носившего название «Сельская солидарность». И к концу марта, когда секретная полиция избила группу лидеров «Солидарности» в Бидгоже, политический накал в стране значительно возрос. 27 марта прошла 24-часовая национальная забастовка, и «Солидарность» запланировала начало всеобщей забастовки на 31 число. Каня и генерал Войцех Ярузельский, сильный вояка, который теперь по настоянию Советов занял пост премьер-министра, почувствовали, что Москва возобновила давление и что угроза военной интервенции со стороны Советов вновь витает в воздухе.